чего и делается. Проходи, начальник. Чайку? Нет, спасибо, засмеялся Никифоров. А ты разве чай пьешь? На водку у меня денег нет, развел руками Амир. Завязал я, начальник. С твоей легкой руки завязал. Мне мать-то покойница как-то колыбельную пела. Не ходи гулять, сынок, с блатными ворами. В себе и каторгу сошлют, скуют кандалами. А тут ты подвернулся, улыбнулся Амир. Я решил. Дай, говорю тебе, стану жить честно. Ну, дай бог, искренне сказал Никифоров. Слыхал новость? Жичигина шлёхнули. Кутьков со товарищи. Никифоров внимательно посмотрел на Амира. Слыхал. Амир подчеркнуто зевнул, давая понять, что ему эта тема неинтересна. Но Никифоров гнул свое. А деньги куда дел, случаем не знаешь? Брось смеяться, начальник, обиженно сказал Амир. Уж не держишь ли ты на меня? Не, сказал Никифоров. Ну, коли ты не знаешь, я скажу. У Житигина жила девка, вроде прислуги или как там, полюбовницей Житигинской была. Марией зовут. Ей он все деньги отдал, а там в надежном месте спрятала. Все, Амир. Ну ладно, я пошел. Никифоров встал. Слушай, Никифорыч, не первый день знакомы, остановил его Амир. Говори прямо, зачем пришел? Зачем пришел, уже сказал, улыбнулся Никифоров. Прощай. Не могу поверить, растерялся Амир. Я ведь завязал. Неужто ты меня на дело навести пришел? Ты битый, умный. Никифоров взялся за ручку двери. Должен понимать больше, чем сказано. Кто Житигиных-то убил? Кутьков. Амир все еще не понимал. Ну вот, обрадовался Никифоров. Ты все и понял, Амир задумался. Меня хотели пришить заезжие гастролеры, тихо начал он. Ты меня спас, собственной жизнью рискнул. Я с того времени другим человеком стал. Я, Никифорыч, все понял. Я добро помню и сделаю все, что надо. Иди, и не сомневайся. Никифоров ушел, Амир оделся, сунул в карман финку. Потом подумал и бросил ее в ящик буфета. Спустя 20 минут он уже стоял перед вывеской трактира на хитровом рынке. Улыбающийся мужик в поддевке в левой руке держал штофт вина, а в правой — поднос с кругами колбасы. Витиеватая надпись гласила: «Вася, не жалей карман, будешь сыт и будешь пьян». Амир толкнул дверь и вошел. Под потолком кольцами вился сизый махорочный дым, слышалось пьяное пение. Подскочил половой, но Амир не стал с ним разговаривать и спустился прямо в подвал. У двери на страже стоял чубатый парень с золотыми зубами. Он подозрительно посмотрел на Амира и загородил ему путь. «Что, бусой, все петуху хвоста вертишь?» Амир легко отстранил его и прошел в небольшое помещение со сводами. Там никого не было. «А ты, я слыхал, большой скок подъявил. Поделиться пришел?» — заинтересованно спросил бусой. «Угадал». Снисходительно, как и полагалось, отвечал тому, кто стоял значительно ниже на иерархической воровской лестнице, обронил Амир. «Кто внизу?» «Зайди». Бусой почтительно распахнул дверь. В следующей комнате стоял густой запах спирта. 6 живописно одетых воров играли в 21. «Бог в помощь!» — поздоровался Амир. «Лучшим людям наши с кисточкой», — отозвался банкомет. «Что скажешь, уважаемый? Или дело есть?» «Есть», — сказал Амир. «Только мокрухой пахнет». «А сам я на мокруху не иду, знаете». «Знаем», — кивнул банкомет. «Возьми в долю, что надо, сделаем». «А ему можно верить?» — спросил один из игроков. «Может, он сучился? Может, его на правило поставить надо?» «Я тебе подставлю!» Банкомет смазал недоверчивого вора по лицу. «Ты корявый баклан против Амира. За него кто хошь слово скажет». «Любой жаранец, а мир никогда», — поддержал Блокометов второй игрок.